«Надо что-нибудь продать из вещей», — сказал ошеломленный Лукашин. «Что-нибудь из старья, чтобы продержаться». Марийка молчала со скучным лицом. Лукашин вздохнул и сказал: «У меня есть как раз одна такая вещь». «Какая вещь?» — спросила Марийка. «Кожаная куртка». «А тебе она что, не пригодится?» «Она совсем старая. Ее носить уже нельзя». «Тебе нельзя, а другим можно?» — спросила Марийка. «Как ты сворачиваешь?» — обиделся Лукашин. «Конечно, может кому-нибудь понадобится. У нее подкладка совсем хорошая. Только ты продай». «Почему я?» «Я мужчина», — сказал Лукашин, — «мне неудобно». «Ну нет, знаешь», — сказала Марийка, — «сроду не торговала и впредь не буду. Я стахановка, мне неприлично на базаре стоять с барахлом». «Подумаешь», — возмутился Лукашин, — «какая графиня». «Вот уж такая графиня», — ответила Марийка, — «ушла на работу». Пришлось Лукашину самому идти на рынок. Он встал в сторонке и, стесняясь, развернул свой товар. Сперва он держал куртку на руке, потом взял ее обеими руками за воротник, потом повернул к зрителям подкладкой. Один человек подошел и спросил: «Сколько просите?» Лукашин хотел просить 200, но почему-то сказал 100. «25 дать?» — спросил человек. Лукашин замялся, человек отдал ему куртку и равнодушно отошел. «Надо просить 50, — подумал Лукашин, — так вернее будет». Но ему не у кого было просить 50, потому что никто к нему больше не подошел. Лукашин постоял и пошел домой. У дверей квартиры он столкнулся с Мирзоевым. Мирзоев отправлялся на свадьбу к приятелю и заходил переодеться. Он был в толстом мохнатом пальто и шляпе, от него пахло одеколоном, черные усики его были идеально подстрижены. «А, сосед, добрый день!» — приветствовал он Лукашина. «Ну, как дела, еще не работаете?» Лукашин пожаловался на свои затруднения. «Что вы говорите?» — сказал Мирзоев. «Один покупатель и 25 рублей». «А ну, покажите». Он развернул куртку. «Старовато. Лет 15 должно быть носили. Потеряла цвет. Вот так у нас на сиденье протираются штаны». «25 рублей». «Если он предложит 15, — подумал Лукашин, — я отдам». «Она совсем крепкая», — сказал он робко. «Вы ее продадите», — сказал Мирзоев. «Ну-ка, идемте». Он помчался, как ветер. Он боялся опоздать на свадьбу. Лукашин за ним. Примчались на рынок. «Вы только, пожалуйста, ничего не говорите», — попросил Мирзоев. «Стойте рядом и больше ничего». Он небрежно накинул куртку на одно плечо поверх своего мохнатого пальто. Шляпа его сидела на бекрень, ботинки на толстой подошве сверкали. Лукашин не успел оглянуться, как их окружила толпа. «Что стоит?» — спрашивали Мирзоева. 200 рублей», — отвечал Мирзоев. «Он с ума сошел», — подумал Лукашин. «А 100?» — спросил один из покупателей. Лукашин толкнул Мирзоева. «Я не спекулянт», — сказал Мирзоев с достоинством. «Вы разве не видите, какая кожа?» «Была», — поправил кто-то. «Мало ли что», — холодно сказал Мирзоев. «В общем и целом вещь стоит 200». Была короткая пауза, стоившая Лукашину сильных переживаний. «Я даю 200», — сказал вдруг голос в задних рядах. «Я же торгуюсь», — возмутился первый покупатель. «Может быть, я тоже хочу дать 200. Гражданин, получайте. Вещь не стоит того, но я из принципа». «Люблю хорошие принципы», — весело и любезно сказал Мирзоев. Принял деньги, взял Лукашина под руку и помчал его в сторожище. «Получайте ваши деньги, товарищ Лукашин. Вот как надо действовать в жизни». «Черт его знает», — сказал Лукашин. «Как вы это умеете?» Мирзоев кокетливо посмеялся. «Я вам объясню, пожалуйста. Когда вы стоите с таким, я извиняюсь, лицом, как будто вы сию минуту броситесь под трамвай, и в этой старой шинели, в этих сапогах, слушайте, вы их выбросьте. У вас же новые есть. То люди думают,